Здравия всем! Снова мы с вами встречаемся. Если вы помните или забыли, то меня зовут Анатолий Иванович, фамилия Кибека, я фермер, но фермер немножко с таким поворотом и сторонником здорового питания, поэтому попытаюсь что-то и вам донести до вашего понимания. Значит, сегодня мы попытаемся разобраться, когда мы заходим в магазин или когда мы заходим на рынок или куда-то, как нам различить более безопасный продукт от насыщенного химией продукта. Существует несколько правил, несколько подходов у данного, скажем, вида проблемы. Значит, первое. Когда вы смотрите на, скажем, зашли вы на рынок купить овощи или фрукты. Всегда выложены красиво, все блестит, все хорошо. Но вот это как раз и является признаком того, что продукт не совсем хороший. Потому что то, что меньше содержит химии, оно менее красиво, менее респектабельно, менее, скажем, привлекательно. И поэтому вы для того, чтобы получить здоровые продукты, здоровые овощи, фрукты, вы должны, во-первых, покупать их постоянно в одном месте, найти своего продавца, найти своего производителя, который производит продукцию на более щадящем таком режиме. Может, это будет не совсем красивая пища и, скажем, менее привлекать будет ваш глаз. Но вы должны прежде всего потрудиться сами. Скажем, задают такой вопрос мне. У меня ребенок, вот как его кормить более безопасно? Ну, там берут там пюре картофельное какое-то. Ну, априори, если вы берете технологически переработанное пюре, знаете, что оно вредно. Или картофель, который красивый, как он. Он тоже с химией. Не бывает картофеля без химии. Даже если он выращивается при усадебном хозяйстве, то, как правило, там обрабатывается от колорадского жука, что-то еще, фитофтора, скажем, в этой зоне. Если не обработаете эти фитофторы, практически не получите урожай. Или он будет мелкий, неказистый и так далее. Но я говорю, ну есть простой выход. Берите тыкву, делайте пюре из тыквы. Потому что тыква по своей технологии, она выращивается без химии. Ее можно вырастить без химии. А картофель нельзя вырастить. Поэтому, когда вы пытаетесь сделать покупки или проанализируете ситуацию и сделайте то, что более вам подходит, более безопасно. Скажем, ну и то, что касается овощей, фруктов. Старайтесь брать местную продукцию. Потому что она там не использовались, скажем, консерванты какие-то, там не использовалось излучение при пересечении, скажем, границы, радиоактивным обрабатывается излучение, в неопасных дозах, но тем не менее. Там не использовались какие-то красители, которые, скажем, тот же вот бывает так, красители используют для того, чтобы там грибы, шампиньоны, все там. Просто используют красители, они белые, красивые, но с химией. Поэтому вы должны понимать, и скажем, наши грибы дикоросы, они, конечно, лучше, более безопасны, лучше их впрок запасти. Когда вы приходите в магазин, тоже нужно смотреть на состав. Как только вы находите в составе любого продукта более 10 там, ингредиентов, знайте, что этот продукт уже вреден априори. Если вы хотите более безопасную продукцию, ну, берите ее более простую, менее яркой упаковки. Почему? Скажем, потому что, допустим, реклама идет продукта. Кто платит за рекламу? Конечно, вы платите за рекламу. Почему? Потому что реклама стоит денег, и эта цена заложена в продукт. Красивая упаковка стоит денег? Конечно, стоит. За нее тоже вы платите. Иногда, если вы посчитаете, так как мы вот сами производители, скажем, небольшого такого производства, мы производим проростки всевозможных зернобобовых и других овощных культур. Так вот, иногда требование таково, что в упаковку приходится вкладывать больше денег, чем стоимость самого продукта, заложенного внутри. Ну, таково требование сетей, им нужна яркость, чтобы продать и так далее. Поэтому старайтесь делать анализ всегда. То есть, чем проще продукт, чем меньше его рекламируют, тем он априори более полезный. Поэтому многие вещи, ну и нужно не забывать, что нужно не лениться брать что-то. Вот возьмите морковь, допустим, мытая и не мытая. Конечно, хозяйка всегда возьмет мытую, потому что вот это красиво, не нужно там напрягаться лишний раз. Взяли этот. Но имейте в виду, что при мойке моркови могут быть использованы какие-то химические вещества. Поэтому нужно прежде всего сделать анализ для себя раз и навсегда, понять некоторые правила, ну некоторые я здесь озвучил, и действовать таким образом. Ну, если вы не уверены, скажем, если вы не уверены, купили уже какие-то продукты, ну некоторые продукты, которые нужно мыть, ну скажем, там фрукты, зелень, что-то еще, ну вы положите на несколько часов в воду. И мы проводили такие исследования, скажем, на 90-99% вот эти химические вещества, они достаточно активные, они уходят в воду, и вы их благополучно сольете в воду в канализацию, а у вас останется более-менее качественный продукт. Это тоже можно использовать и нужно использовать. Точно так же, скажем, вот, при проращивании зерна. Мы проводили исследования такие, это еще при моей работе в университете. Значит, мы брали вот остаточное действие гербицида, было в зерновке. Гербицида, который используется при выращивании. Когда мы прорастили, а сама технология проращивания заключается в том, что вы замачиваете зерно, потом через несколько часов сливаете воду. И вся технология заключается в том, что дали воду, убрали воду, дали. То есть промывка, там 20-30 раз вы промываете. Так вот, после проращивания получилось так, что не осталось даже следов этого соединения в зерновке. И поэтому, ну, в проростках пшеницы. Поэтому продукт был не очень качественный, стал качественным. И технология может быть как ухудшающая, ну не с точки зрения вкусовых, внешнего вида, а с точки зрения полезности или безопасности, как ухудшающая, а как правило все технологии ухудшают качество продукта. Все хотят, чтобы вот вышел 5 минут или 2 минуты, пришел, взял продукцию и вернулся домой. А может быть стоит приложить усилия, договориться, поехать куда-то и взять более безопасную продукцию у известного вам производителя. Может быть, стоит объединиться, скооперироваться и договориться с тем же производителем, чтобы он хранил и раз в неделю, или раз в месяц там, и, там, привозил вам эту продукцию. Не надо брать по полкилограмма овощей, возьмите сразу то, что вы можете сохранить в холодильнике, если вы уже едете за определенным объемом продукции. Вот таким образом вы сможете хотя бы частично обезопасить себя и потреблять вполне здоровую пищу. Не нужно гоняться за очень, скажем, вкусной пищей. Это тоже может быть обманом, в том смысле, что всегда вот возьмите сейчас торт какой-нибудь или что-то еще. Конечно, там его сделают очень вкусным за счет добавок. Поэтому, если вы хотите, вот чем отличается, скажем, какое-то пирожное от обычного от хлеба? Да практически ничем по полезности, ну, по химическому составу не отличается, может быть. А вот, скажем, по полезности, да, этот продукт, хлеб, будет полезным, а то, что пирожное, которое вы съедите, обязательно будет нести в себе элементы, разрушающие ваше здоровье. Поэтому, если хотите, ну, может быть, лишний раз стоит съесть простой кусок хлеба и не заморачиваться над тем, что вам вкусно, невкусно. Если вы привыкнете к этому, то это будет удовлетворять и вашу потребность, и ваш голод, и так далее. Поэтому прежде всего только ваше желание, только ваше умение, ваш анализ позволит вам потреблять здоровую пищу. И если вы будете лениться, если вы будете наплевательски относиться, то все, что вам предложат практически в современных супермаркетах, это будет разрушительно для вашего здоровья. На этом, я думаю, эту часть мы также закончим. Всем удачи, любви, ну и здоровья. Сохраняйте его, оно вам пригодится. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!